Свадьба состоялась 16 июля 1844 года. Ланской, как положено было, просил у царя разрешения на брак. Тот поздравил его с хорошим выбором и пожелал быть посаженным отцом. Петр Петрович с радостью сообщил Наталье Николаевне о желании императора. Но это ее не обрадовало. Они сидели тогда в гостиной на диване, и она долго молчала, а потом сказала твердо. «Петр Петрович, наша свадьба должна быть очень скромной. На ней могут присутствовать только родные и самые близкие друзья. Передайте императору, пусть он простит меня, иначе не простит меня Бог». Трудно было Петру Петровичу передавать царю просьбу невесты. Но царь понял или сделал вид, что понял, и простил. С улыбкой добавил, что на крестинах-то уж обязательно будет. И он действительно был крестным отцом первой дочери Ланских, Александры. «Папа опять плачет», — сказала Соня, заглянув в замочную скважину отцовского кабинета. Все три дочери, не сговариваясь по душевному сигналу, вошли в кабинет отца. В общем-то, она была счастлива с Петром Петровичем, взглядом провожая дочерей Ланского, сказал Григорий. Теперь и он говорил о матери в прошедшем времени. Человек, конечно, отличный. Но вы когда-нибудь видели маму веселой? Всегда затаенная грусть. Григорий мельком взглянул на сестру и на брата и опустил темные глаза, чтобы никто не заметил подступающих слез. Он был удивительно моложав, порой казался совсем юношей, а своими кудрявыми, коротко подстриженными волосами, тонкой талией и быстрыми движениями напоминал отца. И все годы до последнего января, не отрывая рук от лица, сказала Мария. Она в дни гибели отца проводила в уединении и молилась. «Но какая же наша маменька удивительная женщина! Она так сохранила, я бы сказала, свято сохранила память о нашем отце и сумела поставить себя так с Петром Петровичем, что это его не задевало, он во всем шел ей навстречу. И тоже уважает, я бы сказала, даже чтит память Пушкина. Мы не усыновлены, мы зовем его не отцом, а Петром Петровичем, хотя и уважаем и любим его. Так захотела мать». Вошла горничная, ступая на носки, шепотом сказала: «Владимир Иванович Даль». Все заторопились навстречу старому другу Пушкина. Даль безвыходно находился при умирающем поэте. Пушкин всегда любил его. В последние часы первый раз сказал ему «ты». Даль с горечью говорил потом, я отвечал ему тем же и побратался с ним уже не для здешнего мира. Последнюю ночь Пушкин проводил вдвоем с Далем. Жуковская, Вильгорская и Вяземская отдыхали в соседней комнате. Врачи ушли, доверяя лечебному опыту Дали. Даль поил Пушкина из ложечки холодной водой, держал миску со льдом, и Пушкин сам терся льдом виски, приговаривая: «Вот и прекрасно». Не чью-нибудь, а его Дали руку держал Пушкин в своей уже холодеющей руке. Не кого-нибудь, а его Даля он называл, умирая, братом. И не кто-нибудь, а Даль был с ним в его последних грезах. «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше. Мне было пригрезилось, что я с тобой лезу вверх по этим книгам и полкам, высоко». И голова закружилась, и снова Пушкин слабо сжимал руку Дали уже совсем холодными пальцами. «Пойдем, ну пойдем же, пожалуйста, да вместе». И теперь, когда с того трагического дня прошло 26 лет, и Даль отдал все свои силы созданию толкового словаря русского языка, стал членом-корреспондентом Академии наук, он помнил тот день во всех подробностях. Даль не жил в эти годы в Петербурге, но смертельная болезнь Натальи Николаевны глубоко всколыхнула прошлое, и он приехал проститься с нею. Даль стоял в прихожей, опираясь на трость, прямой, высокой, красивой, с длинной сидеющей бородой, разделенной на две пряди, с густыми, тоже сидеющими и длинными волосами. Умными маленькими глазами, провалившимися в темных глазницах, он внимательно оглядел лица всех и по ним определил для себя состояние больной, поэтому ни о чем не спросил, только поздоровался. Но все посчитали нужным известить о ходе болезни. «Все так же», — сказал Александр. «Или в забытии, или молчит и о чем-то думает. Иногда вслух вспоминает прошлое», — добавила Мария. «А когда Петр Петрович около нее, больше плачет». А в это время навстречу другу семьи уже шел из кабинета Ланской, и сзади него тихонько плелись его дочери. «Когда вы здесь, дорогой Владимир Иванович, мне кажется, все по-правимому», — с надеждой сказал он, пожимая руку Дали. Девушки присели в почтительном реверансе, тоже оживились, да и у старших детей Натальи Николаевны в глазах затеплилась надежда. Даль прошел в комнату Натальи Николаевны один, затворив за собой дверь. В гостиной воцарилась напряженная тишина. Даль долго стоял у кровати и глядел на исхудавшее лицо больной. Бледные, прекрасные губы, темные тени под глазами, на которых покоились длинные, густые ресницы. Он глядел на пожелтевшую кожу шеи и рук, прислушивался к тяжелому, хриплому дыханию. Осторожно подвинул пуф, сел и правой рукой вынул из кармана часы на золотой цепочке, левой осторожно взял руку Натальи Николаевны в свою и стал отсчитывать пульс. Ресницы ее задрожали, губы шевельнулись, точно силилась она улыбнуться, не открывая глаз. Она сказала чуть слышно: «Владимир Иванович!» И снова хлынули воспоминания. Стоит Даль, молодой, статный, красивый, без бороды, без усов, румяное, свежее лицо, взгляд грустный, умный. Он потрясен смертью Пушкина, как и все его друзья. Она, не вытирая слез, сбегающих по щекам на шею, в память великого друга дарит ему перстень с изумрудом, который Пушкин не снимал последнее время, называя его талисманом, и черный сюртук Пушкина с небольшой с ноготь величиной дырочкой от пули Дантеса. Даль берет перстень и одеяние друга. Руки его дрожат. Берет, как величайшие хрупкие ценности, осторожно и надолго склоняет голову, точно поклон этот предназначается не Наталье Николаевне, а ему, Пушкину. Неожиданно эти воспоминания перебивает музыка марша. Это играет оркестр на открытой сцене в парке на Каменном острове, куда она приехала со своей старшей сестрой Екатериной. Здесь, в здании, расположенном в конце парка, через день Наталья Николаевна принимает лечебные ванны. Женщины выходят из парка, и шумная толпа молодых кавалергардов окружает их. Кавалергарды сыплют веселые, но не очень-то умные, остроты и шутки. Один из них — Дантес, красавец с дерзким взглядом светлых глаз, с белокурыми волосами и надменными манерами человека, сознающего свою неотразимость. Он говорит Наталье Николаевне, немного рисуясь, нарочито подчеркивая свое волнение и изумление. Я никогда не думал, что на земле существуют такие неземные создания. Слухи о вашей красоте идут по всему Петербургу. Я счастлив, что увидел вас. Скрестив руки на груди, он склоняется в низком поклоне. Но вы пеняете на себя, я теперь не смогу забыть вас. Отныне и впредь буду подле вас на балах, в вечерах, в театре. Увы, таков мой удел. Наталья Николаевна ничего не отвечает. В досаде идет прямо на кавалергардов, и они расступаются перед ней. Екатерина Николаевна с легкой кокетливой улыбкой торопится следом за сестрой. Этот случай сразу же забывается. Таких восторженных комплиментов Наталья Николаевна слышала немало. Преклонение перед своей красотой видит ежедневно. Она устала от этого. Иногда ей хочется стать незаметной. Но на балу у Карамзиных Дантес не отходит от нее, не спускает с нее влюбленного взгляда. В свете барон Дантес появился недавно. Он приехал в Россию в октябре 1833 года с целью сделать карьеру. Во Франции это ему не удалось. В Россию он привез с собой рекомендацию принца Вильгельма Прусского, шурина Николая I, и, несмотря на то, что русского языка он совершенно не знал, был сразу принят корнетом в кавалергардский полк. Дантес был красив, достаточно умен и хитер, умел нравиться особенно женщинам, и в петербургском светском обществе вскоре стал одним из самых модных молодых людей. И вот день за днем, месяц за месяцем, лишь бы представился удобный случай, он следует всюду за Натальей Николаевной, пишет ей отчаянные письма. Во время танцев на балах шепчет жаркие слова, подкарауливает всюду, в магазинах, на лестницах, на прогулках. Наталья Николаевна вспоминает о том, как сестры смеялись и удивлялись, что Дантес всегда там, где должна была появиться госпожа Пушкина. Однажды они завтракали, детей уже покормили, а Александр Сергеевич работал. К столу он выходил обычно позднее. Вдруг, смеясь, Александра сказала: «Я предлагаю сегодня проверить интуицию барона Дантеса. Поедемте вечером в театр?» «Поедемте», — согласилась Наталья Николаевна, и никому об этом ни слова. «И все же Жорж Дантес в театре будет, держу пари», — предложила Екатерина, протягивая руку. Наталья Николаевна, смеясь, положила на ее ладонь свою. Александра тоже со смехом легким ударом разъединила руки сестер. Вечером, заняв свои места в ложе, уже перед самым началом спектакля они увидели, как в партер торопливо вошел Дантес. Екатерина навела на него лорнет и со смехом доложила сестрам. Красный, вспотевший, будто бежал. Дантес встречался с Натальей Николаевной у Карамзиных, у Идалии и Палетики, у Строгановых и других общих знакомых. На глазах всего света он демонстрировал, что потерял голову от любви, и свет с любопытством и злословием следил, что будет дальше. Вначале Наталья Николаевна занимает ухаживание Дантеса, потом раздражает. Затем она начинает жалеть его и удивляться его постоянству. А потом... потом он становится необходимым ей на балах, в гостях, на прогулках. Она все рассказывает Александру Сергеевичу, ничего не скрывая и не чувствуя вины перед мужем. «Не веселее, когда он подле меня», — смеется она, — «но люблю я только тебя. И ты знаешь силу моего чувства долга перед тобой, перед детьми и перед собой». Пушкин терпит это постоянное присутствие Дантеса возле жены. Он ждет, что вот-вот легкомысленный молодой человек устанет от бесплодных воздыханий и влюбится в другую женщину. Но минул год, пошел второй, все оставалось по-прежнему. Атмосфера сгущалась. Кольцо интриг сжималось вокруг Пушкина и его жены, которая по молодости лет многого еще не понимала. 4 ноября 1836 года Пушкин получил по почте письмо «Диплом светлейшего ордена рогоносцев», члены которого под председательством великого магистра Нарышкина единогласно избрали Александра Пушкина его коадьютором и историографом ордена. Такие же письма были разосланы друзьям поэта. Некоторые промолчали, а друг Пушкина Елизавета Михайловна Хитрово, получив на свое имя конверт, в который было вложено письмо, адресованное Пушкину, удивилась, но сочла своим долгом, не распечатывая, переправить его по адресу. Посыльный Хитрово передал это письмо Александре Николаевне на крыльце дома Пушкиных. Она только что возвратилась домой и, постучав в дверь кабинета Александра Сергеевича, вошла туда, еще не сняв даже мехового головного убора. Как всегда, в комнате был идеальный порядок, каждый предмет занимал свое место, на полках аккуратно подобранные по величине книги корешками наружу, стол уже был завален бумагами. Пушкин сидел не за столом, где ожидала увидеть его Александра Николаевна, а на диване с письмом в руках. Конверт лежал рядом, точно такой же конверт, какой держала в руках она, с тем же адресом, написанным той же рукой. Все это сразу же заметила наблюдательная Александра Николаевна, как заметила и то, что письмо это необычайно взволновало Пушкина. Она подала письмо, и рука его дрожала, когда он его брал. «Что случилось, Александр Сергеевич?» Он знал, что это не праздное любопытство. Он верил в безграничную дружбу и преданность свояченицы, как к жене, так и к нему. «Только ни слова Наташе. Не будем волновать ее, Сашенька». И он подал Александре Николаевне исписанный по-французски лист бумаги, а сам разорвал конверт нового письма. И, убедившись, что это копия первого, не стал перечитывать. Она с волнением прочла письмо дважды. Гнев поднялся в ее душе, и какая-то вещая тоска охватила ее. Но она постаралась не показать этих чувств Пушкину, скрыть их под маской брезгливости. Мерзкий пасквиль! Разорвать и забыть! Бездарные негодяи завидуют вашему таланту, завидуют красоте вашей жены. Разорвать и забыть! Повторила она и собралась было порвать письмо. Но Пушкин, поспешно вскочив, отобрал письмо. Нет, Сашенька, так просто этого оставить нельзя. Здесь все куда сложнее, чем ты думаешь. Много сложнее и трагичнее. Она поняла, что ему надо остаться одному, что-то обдумать, в чем-то разобраться. Но в дверях все же остановилась, обернулась и еще раз твердо сказала: «Разорвать и забыть». «Наташа ни слова», вслед ей негромко сказал Пушкин. Он тогда своим гениальным умом понял, о чем шла речь в этом пасквиле, что ускользнуло и от Александра Николаевны, и от его друзей, получивших такие же письма. Он понял, кто был автором этих писем. Жена великого магистра ордена рогоносцев Нарышкина была любовницей Александра I, и в письме намекали на связь Натальи Николаевны с Николаем I. Еще некоторое время Пушкин в тяжелом раздумье стоял возле дивана с письмом в руках. «Получается, — думал он, — что я, зная о связи жены с императором, пользуюсь разными благами от него». Пушкин быстро садится к столу, небрежно раздвигает исписанные листы, путает их, чего никогда не делал прежде. Но сейчас все это не важно. Он берет чистый лист и пишет о том, что желает немедленно возвратить в казну деньги, которые задолжал, и просит об этом не извещать государя, так как в случае его несогласия он, Пушкин, все равно откажется от этой милости. Он вкладывает письмо в конверт и снова мысленно повторяет «гнусный пасквиль». Да, это на руку барону Геккерну, это его работа — отвести подозрение от приемного сына, нанести удар в самое сердце ненавистному поэту. Он на минуту прислушивается к тихому разговору около дверей кабинета. Он различает голоса Натальи и Александры. Неужели рассказала? Нет, она этого не сделает, убеждает он сам себя. Наташа не должна знать об этом письме. Она невиновна в том, что молода и прекрасна. Она невиновна в том, что ее окружают подлецы и предатели. И Пушкин пишет письмо Геккерну, но пока не отсылает его. Черновик только потом, после смерти поэта, прочла Наталья Николаевна и поняла по этому письму и по всему поведению Пушкина, что он умер в полной уверенности, что пасквиль этот был задуман Геккерном. Но Наталья Николаевна, конечно, не знала писем Дантеса к своему приемному отцу, вошедших в истории ее отношений с Дантесом. От 20 января 1836 года. «Я влюблен как безумный». «Да, как безумный, ибо просто не знаю, куда от этого деться. Имени ее тебе не называю, потому что письмо может до тебя не дойти. Но ты припомни самое очаровательное создание Петербурга, и ты поймешь, кто это. А всего ужаснее в моем положении то, что она тоже меня любит. Видеться же нам до сих пор было невозможно, ибо ее муж безобразно ревнив. Вверяюсь тебе, дорогой мой, как лучшему своему другу. Знаю, что ты посочувствуешь мне в моей беде, но ради Бога ни слова никому и не вздумай кого-либо расспрашивать, за кем я ухаживаю. Не то, сам того не желая, ты можешь ее погубить, и тогда я буду безутешен. Потому что, понимаешь, я ради нее готов на все, только бы ей угодить. Ведь жизнь, которую я веду последнее время, это какая-то невероятная пытка. Это ужасно — любить и не иметь возможности сказать об этом друг другу, иначе как между двумя ритурнелями в контрдансе. 14 февраля 1836 года. У нас с ней произошло объяснение в последний раз, когда я ее видел, ужасно тяжелое, но после мне стало легче. Невозможно проявить больше такта, очарования и ума, чем проявила она в этом разговоре. А ведь он был труден, потому что речь шла не больше, не меньше, как о том, чтобы отказать любимому и обожающему ее человеку, нарушить ради него свой супружеский долг. Она обрисовала мне свое положение с такой искренностью. Она так простодушно просила пожалеть ее, что я поистине был обезоружен и ни слова не мог найти в ответ. Знал бы ты, как она меня утешала, ибо она видела, как я задыхаюсь, в каком я был ужасном состоянии после того, как она мне сказала: «Я люблю вас так, как никогда не любила, но никогда ничего не требуйте от меня, кроме моего сердца, потому что все другое принадлежит не мне, и я не могу быть счастлива иначе, как выполняя то, что мне велит долг. Пощадите меня и любите меня всегда так, как любите сейчас, и да будет вам наградой моя любовь. Ты понимаешь, я готов был пасть к ее ногам и лобызать их, когда бы был один. И уверяю тебя, с этого дня моя любовь стала еще сильнее, только теперь я люблю ее иначе. Я благоговею, я почитаю ее, как почитают того, с кем ты связан, всем своим существованием». Но полно. Было ли признание Натальи Николаевны ему Дантесу в своей любви, если действительно письма эти написаны о ней? Было ли у нее в отношении Дантеса что-либо, кроме кокетства красивой молодой женщины, привыкшей быть в окружении влюбленных в нее поклонников? Было ли что-нибудь, кроме жалости к нему, когда она верила в искренность его чувств? Не выдал ли Дантес в письме к своему приемному отцу желаемое за сбывшееся? Можно ли не усомниться в его безумной, самозабвенной любви к Наталье Николаевне, когда в то же время он женится на ее сестре или поддерживает самые нежные отношения с Идалией Политикой? Как же точно понял гениальный Пушкин все, что творилось в душе Натальи Николаевны? Его постоянство, его, казалось бы, великая и возвышенная страсть не могли оставить спокойным сердце молодой женщины. И потом, когда под угрозой дуэли, на которую поэт вызвал Дантеса, разыгралась эта комедия со свадьбой, чувство ее угасло действительно в отвращении самым спокойным. И вот в доме Пушкиных предсвадебная суета. Жених предварительно имел длительный разговор с Дмитрием Николаевичем Гончаровым о том, какую сумму брат ежегодно будет переводить своей сестре Екатерине Николаевне и сколько даст денег на приданое. Деньги получены, приданое шьется. Примеряя новые платья, Екатерина, счастливая и взволнованная, каждый раз бежит к младшей сестре. Фигура Екатерины хороша, изящной талией всех сестер наградила мать, и каждое платье сидит отлично. Наталья Николаевна одобряет, иногда дает советы что-то изменить, дополнить. Пушкин старается меньше бывать дома, не нравится ему эта суета. Не верит он в то, что в последний момент жених и его приемный отец не придумают возможность увильнуть от свадьбы. Видимо, эти же мысли волнуют и Екатерину. «Скорей бы! Скорее шло время!» — часто с отчаянием говорит она сестрам. Но свадьба все же состоялась, и к радости Екатерины и Дантеса Пушкин не возражал, чтобы Наталья Николаевна присутствовала на венчании. Григорий Строганов устроил свадебный обед новобрачных у себя. На обеде, кроме тетушки Загряжской и Александры Николаевны, из родных молодой жены никого не было. Не приехала мать Екатерины Николаевны, не приехали братья, не было Пушкиных. «Жалкая, жалкая судьба Екатерины», — думает Наталья Николаевна. «Она же все видела. Она же знала, что женится Дантес по необходимости».